Глава 5. С трудом удерживая в руках тяжелую коробку с вещами, я понуро брела по коридору. Узелок с вещами из дома стыдливо затерялся среди обновок, но даже они уже не радовали. Будь моя воля, я бы сейчас сверкала пятками из академии. Но Кикимора просветила, что я уже зачислена, и меня найдут в любом случае и вернут, да еще накажут назидание. Наверняка она решила, что я просто хочу с новыми вещами сбежать и не учиться. Смотрела при прощании с укором, хотя и напоила перед этим укрепляющей настойкой по доброте душевной. Эх, знала бы она, что от этого зависит моя жизнь. И настойка у нее дрянная. Надо будет свою приготовить. И занести костелянше в благодарность, когда нужными травами разживусь. Что-то меня в ближайшее будущее никак не радовало. Это не наши васильки с разгневанными жителями. Здесь в лесу не отсидишься, и угрозы и проклятия не напугаешь. Где я? А где высший демон? Да он меня как мокрицу раздавит. Нет, я слышала, что демоны страшные, с рогами, копытами и хвостом, но не думала, что они и человеческое обличье могут принимать. Когда из слов костелянши я заподозрила, кем может быть оскорбивший меня гад, как его там, то в первый момент понадеялась, что он ущербный. Ведь бывает, что на детях природа отдыхает, несмотря на именитых родителей. Эх, и почему он в маму-эльфийку не пошел? Тоскливо вздохнула про себя. Теперь страшно представить, что будет, когда он в боевую ипостась перейдет. Хотя, что тут думать? На одну глупую и несдержанную на язык ведьмочку станет меньше. Я настолько погрузилась в свои невеселые мысли, что возглас «Опять ты!» заставил вздрогнуть и выронить от неожиданности коробку. Нервно огляделась и увидела, как от компании из нескольких парней и глупо хихикающих и краснеющих девиц отделился... Вальд, кажется. К счастью, его дружка-гада среди них не было. «Давай помогу», — произнес он. Не успела я наклониться за коробкой, как она сама взмыла вверх, а выпавшие вещи вернулись в нее. На самый верх приземлился мой неказистый узелок, выделяясь среди выданных вещей, как репей среди роз, что усилило мое смущение. «Значит, тебя приняли?» — улыбнулся парень. «Поздравляю!» «Было бы с чем!» Тем не менее, ответила вежливо. «Благодарю! Дальше я сама!» Попыталась ухватить коробку, но она, выскользнув из моих рук, взмыла вверх. Я хмуро посмотрела на парня, размышляя, что он, наверное, тоже демон, разгад его кузен. Колкие слова с проклятием так и крутились на языке. Но это я первый раз по незнанию демона прокляла. Сделать это во второй раз, уже намеренно, было бы верхом глупости. «Вижу, у вас с вашим кузеном много общего. Нравится издеваться над более слабыми?» «Как ты могла подумать? Я действительно желаю помочь», — оскорбился он и даже довольно искренне. «Давай провожу тебе куда?» Я бросила взгляд на его компанию, где парни таращились на нас с изумлением. А девицы смотрели на меня с такой злобой, что если среди них есть хоть одна ведьма, то смертельные проклятия мне гарантированы. Пришлось назвать номер комнаты, пока я под их взглядами не задымилась. «Так тебе вообще не сюда, давай за мной!» — позвал он и пошел. Коробка полетела за ним, а мне не оставалось ничего иного, как поспешить за своими вещами. «Валь, ты куда?» — крикнули ему друзья вслед. «Скоро вернусь, провожу эту леди!» «Тоже мне, леди!» — ехидно прошипел кто-то из девиц, но в голосе, помимо ненависти, слышалась и откровенная зависть. «Я не леди!» — сообщила демону в слабой надежде, что после осознания этого факта он от меня отвяжется. «А это не важно!» — весело подмигнул он. «Меня отец учил, что к каждой женщине нужно относиться как к леди, пока она своим поведением не убедит в обратном. Тем более титул — дело наживное». «В этой академии многим адептам пожаловали титул еще во время учебы за исследования и прорывы в науке. Например, начинающей целительнице Абигаль Вейт за изобретение постилки, снижающей аппетит и в то же время оказывающей бодрящее действие, был пожалован дворянский титул. Ее постилки сейчас используются в армии во время марш-бросков и походов. Неплохо? А девочка всего лишь мечтала похудеть и экспериментировала». «Да ладно. Что-то не верится. Но не похоже, что он шутит». «Таких примеров масса. Уверен, при желании ты сможешь отличиться. Только позволь дать тебе совет. Дразнить демона и осыпать его пустыми угрозами чревато. Джар был неправ, и я приношу извинения за его поведение. Но раз ты здесь теперь учишься, Лучше больше не попадайся ему на пути. И не следует разбрасываться пустыми угрозами». «Они не пустые», — насупилась я. На меня взглянули, как на несмышленого ребенка, и с покровительственным видом сообщили. «Если ты не знаешь, проклясть одним словом могут лишь верховные ведьмы. В другой раз тебя поднимут на смех. Думаю, тебе бы этого не хотелось». «Они не пустые», — упрямо повторила я. «К сожалению, все, что я желаю в сердцах, сбывается. Меня поэтому всеми нашими васильками в академию отправили, чтобы я дар обуздала и пожелания научилась отменять». «Да ладно!» — скептически уставился на меня демон. Пришлось рассказать ему про все случаи проявления дара. Больше всего его почему-то раздвоенный язык тетки Мотри впечатлил. Он даже посмотрел на меня с укором, но это зря. С моим проклятием у нее, можно сказать, личная жизнь наладилась. Это после 10-ти лет вдовства. Пошел слух, что поцелуй с ней что-то невообразимое. Проверить это даже молодые парни желали. И тропку в ее огороде протоптали пошире медвежьей. «Так все, что ты пожелала Джарру...» «К сожалению, боюсь, что да», — мрачно подтвердила я. «Скажи, тебя же на сфере, определяющей силу дара, проверяли. Какого цвета твоя сила была?» «Не знаю. Она замигала всеми цветами радуги. Потом наполнилась тьмой и... взорвалась». После этих слов Вальд помрачнел сильнее меня. «Да не хотела я его проклинать!» — оправдываясь, воскликнула я. «Думала, пусть теперь видит меня и кривится каждый раз. Кто ж знал, что у него еще рога и хвост есть? Как я вообще могла определить, что передо мной демон?» «По ауре силы хотя бы!» — отчеканил Вальд, между бровями которого залегла озабоченная складка. «Чего?» — не поняла я. «Ты что, ничего не чувствуешь рядом со мной?» «Нет». Вальд удивленно посмотрел на меня, а потом выругался. «Нарры подери, ты же ведьма! Лишь у вас иммунитет! Привык, что обычные люди чувствуют страх и интуитивно держатся подальше. А говорил, что твоего дружка девицы осаждают, и он поэтому такой нервный», — припомнила я несоответствие. «Для женщины, желающей замуж, даже демон в боевой ипостаси не страшен», — с циничной усмешкой произнес парень. Не стала спорить, вспомнив, как нашего кузнеца артанка пленила и к старости потащила для обряда свадебного, а кузнеца все мужики боялись, пришибить мог. «Что же нам с тобой делать?» — задумчиво посмотрел на меня Вальд. «Тебе главное 3 дня на глаза Джару не попадаться, а я постараюсь удержать его от перехода в боевую ипостась». «А почему 3 дня?» «Начнутся занятия. Во время обучения схватки между адептами вне тренировочного зала запрещены. Иначе, если все, что ты сказала в его адрес, сбылось, он тебя убьет», — просто и убежденно сообщил демон. «Может, в обморок упасть?» — мелькнула такая простая и спасительная мысль. Я едва не начала заикаться уже в который раз. «А вы часто в боевую ипостась переходите?» — закончила свою мысль. «Когда как?» — не стали меня обнадеживать. «Вот твое крыло, ведьмочка!» Оказывается, мы незаметно пришли куда надо. Узкий коридор, двери с обеих сторон, стены из камня, а на них тут и там картины. На некоторых из них происходило какое-то движение. Надеюсь, они не подслушивают. «У тебя какая комната?» Вальд выслушал мой ответ и подошел к нужной. «Открывай! Или твои соседки уже здесь?» «Да соседок ли мне?» Я все в душе переживала картинку, как меня разрывает на части злобный высший демон. «Мамочки, вот чуяла, что дар мне одни беды принесет. Куда уж бедовее-то?» «Почему ты мне помогаешь?» — возник у меня резонный вопрос. «Ты забавная. И Джару не повредит встряхнуться и поучиться уважительнее относиться к молодым леди». «Ага, забавная, значит. Как для кота мышка». Вся в печали, я толкнула дверь, забыв про ключ в руках. Дверь послушно скрипнула. И на меня дружно уставились 2 пары глаз. Они округлялись все больше и больше. Подумав, я догадалась, что все дело в том, кто дышал за моей спиной. Мои соседки так и замерли, точно попали под обездвиживающее заклинание. Одна, похоже, раскладывала вещи. Да так и остановилась в полупоклоне над сумкой с кипой белья в руках. Вторая спрыгнула с подоконника, но неудачно, приземлилась прямо на попу, да так и приросла. «Леди!» — чуть поклонился Вальд. «Не буду вам мешать, добро пожаловать в академию!» Мою коробку он отправил на свободную койку. Девицы дружно проследили за ней взглядами, но их глаза тут же вновь вернулись к Вальду, точнее, к его спине. А там и дверь захлопнулась. От звука они вздрогнули и пришли в себя. «Это кто такой был?» — пролепетала та, что сидела на полу. «Видение», — сообщила другая, выпрямляясь и морщась. «Прекрасный глюк. Думаю, мадам декан с настойкой переборщила». «Это был высший демон», — буркнула я. «Вежливый, на удивление. Настойка — гадость». «Согласна», — подхватила первая с пола. «Меня чуть не вывернуло. Я Сибилла. Матушка решила назвать меня в честь императрицы Сибилл Прекрасной». У тезки нашей императрицы веснушки усеяли все лицо и шею, а волосы были совсем белые, как снег. На круглом личике выделялись огромные черные глаза. Интересно, такое сочетание из-за ведьминского дара? Эта Сибилла оказалась невысокого роста и худенькая, в длинном темно-синем платье простого кроя. Думаю, тоже из деревни. «Имя дали, а воспитание не догадались», — хмыкнула вторая. «Меня Найла зовут. Я из Рисгарда». У Найлы волосы были красные, еще рыжее, чем мои, и огромные тоже черные глаза. И это в сочетании с белоснежной кожей. Она на солнце совсем не бывает. «Это же рядом со столицей», — ахнула я. «Два часа пути», — гордо сообщила Найла. «А ты откуда?» Название моего села им ничего не сказала. Я и не ждала. Давно подозревала, что слава Васильков слегка преувеличена нашим старостой. «Ничего, я найду способ сделать так, чтобы о моей деревне все узнали. Все в Аздоре и даже в эльфийском государстве. А что, все может быть?» «У вас тоже шар взорвался?» — спросила я в тайной надежде, что не одна такая. Моя кровать оказалась рядом со вторым окном. Вид на парк Академии и весьма хорошенький. «Нет», — удивилась Найла, — «у меня он красным засветился. Но это понятно, я кровавая ведьма». «А у меня зеленым?» — подхватила Сибилла. «Это значит, что я ведьма лесная, ведунья, здорово, да? Я с детства жуть как люблю с корешками и растениями возиться. Средства от прыщей придумала. Так его у меня сестра украла и продала как свое». В голосе Сибиллы послышалась искренняя обида. Она даже носом хлюпнула. «Так отчего ты ее не прокляла?» — удивилась я. «Так я не могу. Ведуньи не проклинают». «Погоди-ка», — перебила ее Найла. «А почему ты про шар спросила? Он у тебя взорвался?» Я кивнула, а сама подумала, может, зря сказала. «В этой академии ухо-то востро держать надо. А то вон, мало ли, тут сплошные маги да заклинатели. Вырастет у меня пятачок да свиной хвостик. Хороша же буду». «А что это значит?» — спросила Сибилла. «Не знаю», — призналась Найла. «Но явно что-то значит, а это... Декан, как себя вела?» «Воды мне дала попить», — ответила я. «Вот та, которая с этим шаром работала, расстроилась. Все причитала и ругалась». «Значит, такое нечасто бывает», — подвела итог Найла. «А ты какая ведьма в итоге?» «Да может, он у них вообще от частого использования сломался?» В праведном возмущении воскликнула я. «Ведь если на повозке много ездить, ничего удивительного, коли колесо отвалится. Наверное, и с артефактами так же». Мои соседки по комнате в замешательстве переглянулись, но мой довод показался им весомым, и они неуверенно согласно кивнули. Немного успокоившись, я с сожалением произнесла. «Так что и не знаю, какой у меня цвет силы. Мне сказали идти устраиваться, а потом уже поговорим». «А мне сразу сказали», — пискнула Сибилла. «Ой, а кто ты тогда?» «Ведьма я», — даже обиделась немного. «Мне это и староста сказал, когда у него молоко внутри коровы скисло. И продолжает киснуть. Эх, зря я так сгоряча ему пожелала». Тишина в комнате стала такая же, как в тот раз, когда я тетке своей двоюродной пожелала облезть, и она начала облизать на глазах многочисленной родни. Там тоже молчали перед тем, как заголосить и забегать. «Правда, тут все же ведьмы оказались, а мы-то нервами покрепче будем». «Я читала, только верховные ведьмы могут такое делать», — прошептала Найла. «А я не читала», — пригорюнилась Сибилла. «Мамка все книги про ведьм пожгла в печке. А я за них 3 монеты отдала серебряные». Я почесала затылок и призналась, что до сего дня понятия не имела, что ведьмы бывают разные. Хотелось помыться после дороги и вчерашней гулянки. Только разговор выходил больно захватывающим, да и не приходилось до сих пор с другими ведьмами беседовать. Вообще одиноко мне стало, как дар перешел от бабки Наори ко мне. «Ты когда поняла, что ведьма?» — пристала ко мне Найла. «Я вот уже с 11 лет, как женские дни пришли, дар в себе почуяла». «А я прямо лет с 5 травы отыскивала, да наговоры к ним придумывала», — сообщила Сибилла. «А я... так... того?» Я окончательно растерялась. «Так это... год назад, как бабка Наори померла, так силы-то и прорезались. То есть она мне их передала. Уф...» «Так ты неприрожденная ведьма?» — спросили соседки в один голос. «А это плохо?» — совсем перепугалась я. Мои новые подруги помолчали, дружно подперли руками подбородки. «Да вроде нет», — протянула наконец Найла. «Только дар-то ведьминский. Обычно по женской линии через поколение передается. Это одиночки ищут, кому его передать. Иначе умереть ведьма не может, мучается сильно. Тебе, видать, такая попалась. Расскажи, а?» «Да нечего особо рассказывать», — пожала плечами я. «Никто точно не знает, когда она появилась в наших местах. Мы с ней в лесу случайно столкнулись, когда я травки пошла собрать закашлившему брату». «Так ты, как и я, ведунья?» — обрадовалась Сибилла. «Нет, это мамина бабушка в травках разбиралась. Меня успела кое-чему научить, когда мы ее навещали. Сказала, что у меня способностей нет, но это и не беда. Зато глаз острый. А зная травы, можно и безо всякого дара отвар хоть от жара, хоть от кашля приготовить, чтобы лишние монеты не тратить на целителя». «В целом она права», — согласилась Найла. «В легких случаях и обычные травы помогут. А вот если разболеешься, без целительных настоек не обойтись». «У нее самой слабый дар был. Она его другой внучке передала от своей старшей дочери». «Так свой дар ты как получила?» — в нетерпении поторопили меня девчонки. «Как я и сказала, с бабушкой Наори я в лесу встретилась. Она уточнила, для чего я травы собираю, и посоветовала к отвару добавить одну травку. Он тогда сильнее получится, и хворь быстрее прогонит. Но ее лучше вечером собирать, когда солнце сядет. Тогда она наибольшую силу имеет». «А что за травка?» — полюбопытствовала Сибилла. «Да отстань ты со своей травой!» — шикнула на нее Найла. «Дальше что?» «Ну, я ей ответила, что кто же мне разрешит до вечера по лесу слоняться, когда дома дел полно. Мать крапивой так отстегает, что сесть не смогу. Вот тогда она и позвала меня к себе в хижину, у нее были запасы. А я в благодарность ей хвороста по дороге насобирала. Отвар брату приготовила, и он быстро пошел на поправку. А после этого случая стала к ней заходить. Вообще-то, на самом деле, сбегала я к ней часто, когда папенька не в настроении был, и на глаза ему не стоило попадаться. Помогала ей, чем могла, она меня травам учила, а когда пришло ее время, дар свой и передала, свернула свой рассказ я». «Так ты ведунья все же?» — не поняла Сибилла. «Ведуньи не проклинают одним словом!» — возразила ей Найла и пытливо посмотрела на меня. «Непроста была эта Наори, совсем непроста. Она говорила, откуда пришла, о себе». «Скрытная она была. Себе на уме. Я не лезла», — соврала я. Великое предательство и несправедливость загнали бабушку Наори в лес и заставили скитаться. Но я не собиралась ничего об этом рассказывать. Подошла к своей коробке и стала доставать вещи, осматриваясь, куда их складывать. «Ну ладно», — разочарованно произнесла Найла, поняв, что больше из меня ничего не вытянуть. «Вещи можешь в шкаф сложить. Твое отделение крайнее справа», — указала она на большой трехдверный шкаф у входа. Вообще-то их было два, симметрично от двери. Но я подошла к тому, на который мне указали. Распахнув, увидела плечики для одежды и пустые полки внизу и вверху. «А в том что?» — кивнула на второй шкаф. «Этот для верхней одежды», — пояснила Найла. «Представляешь, он зачарован и сушит мокрое», — восторженно подхватила Сибилла. «Мне так ботинки после дождя высушил. А вчера я белье постирала и туда засунула, так к утру сухое было». Найла лишь демонстративно закатила глаза, будто все эти чудеса для нее привычные. Я же восхитилась не меньше Сибиллы такому чуду. Хотя что-то подобное руководству Академии просто необходимо было придумать, если они не хотели, чтобы портки адептов развивались под каждым окном жилого корпуса. Это богатые могут заплатить за стирку, когда унесут и принесут уже чистое. А мне, например, на это деньги тратить жалко. И не так их много, как и вещей, чтобы непонятно где оставлять сушиться. Если стащит учебную форму, то где новую брать? А так натянул веревочку под окном, повесил и спокоен. Что-то мне подсказывало, что за вещами глаз да глаз нужен, а то слишком большое искушение будет утащить у кого-то целое, оставив взамен порванное. У нас так в Васильках два соседа поругались. Купили в городе штаны одинаковые во время ярмарки, да один порвал свои вскоре, когда хмельной возвращался домой. Увидев во дворе соседа сохнущие на веревке такие же, недолго думая, натянул их на себя, оставив на земле свои. А потом наутро сочувствовал другу, что собака, дескать, стянула с веревки и порвала тому штаны. Только тот своего рыка попусту винить не стал. Ранее за ним такого замечено не было. Но даже если допустить, что он мог сорвать и потрепать штаны, то свежим пятнам от наливки сливовой на материи взяться было неоткуда. Вот так и порушилась дружба мужская да крепкая, из-за штанов. А чего тогда ждать от незнакомых людей? Я стала раскладывать вещи, но в покое меня не оставили. «А ты давно приехала?» — как бы невзначай спросила Найла. «Сегодня, а что?» «Просто интересно, когда успела с таким красавчиком познакомиться». «Это ты на что намекаешь? На постой в его комнате?» Я возмущенно зыркнула на нее. «А ты откуда знаешь, если сегодня только приехала?» «Да успела уже услышать о творимых здесь непотребствах». «Да не злись ты, просто интересно. И демоны на таких, как мы, даже не смотрят. Тут пытались к одним в комнаты прорваться дурочки, так выставили». «Случайно столкнулись», — нехотя призналась я, не сильно желая вспоминать подробности нашей встречи. Коробку тяжелую не удержала, а он увидел и вызвался помочь. И мы не знакомились, если быть точной. Сами видели, что он просто помог и ушел. «Вот так ни с того ни с сего и вызвался», — ахнула Сибилла. Судя по ее виду, она нам с Вальдом уже мысленно сердечки пририсовала, как знак внезапно вспыхнувшей любви. «Он просто хорошо воспитан», — оправдалась я. «Здесь есть только два высших демона», — задумчивым видом произнесла Найла. «Сын самого повелителя демонов с кузеном. Они учатся на третьем курсе». «Да о них все девушки только и говорят. Тогда неудивительно, что он не представился. У демонов право общаться по имени еще нужно заслужить. А тут высшие». «Ух ты! Теперь все сложилось. Только странно, что Вальд — сын повелителя, а гонору больше у его кузена, который ниже по положению. Хотя чему я удивляюсь, если зачастую слуги важничают и нос задирают больше своих господ? Может, наедине кузен Вальду тапочки обязан подавать, как сыну повелителя, вот и важничает на людях? Глупость, конечно». Но от картины, как гад на коленях протягивает тапочки Вальду, мне стало весело.